Для решения задачи не требовалось использовать специфические знания, уровня которые они уже изучили должно было хватить для расчетов, но это в теории. На практике без предварительного разбора подобных задач решить ее было практически невозможно. Каково же было изумление Цера, когда мальчишка сразу же приступил к расчетам, да не по методике, которую изучают в королевстве Минматар, а по аварской методике. Не сказать, что она была хуже или лучше, она была другая. Через 93 секунды Фиск вывел на голограмму верные расчеты, а потом попытался начать корректировать конфигурацию работы поля Ригеля. Естественно, у него это не получилось, так как голограмма имитировала лишь расчетный модуль корабля и больше ничего. Только после этого мальчишка остановился и как-то в недоумении посмотрел на то, что он только что сделал. «Фиск, где ты научился аварскому методу расчета?» – спросил прямо Цир. «Не знаю, просто в голове возникло, что так решить задачу будет проще», – произнес недоумевая Фиск. «Ладно, я обещал, можешь быть свободен, задание тебе пришлю вечером. А вы чего тут мух ловить начали?» «Записываем решение, которое продемонстрировал Фиск. Сейчас я вам покажу различия между аварским и нашим методом расчетов». Продолжение Фиск уже не слушал. Схватив рюкзак, он покинул класс и направился в небольшой парк у них во дворе. За пару минут до того, как его вызвали к доске, он договорился с Мари встретиться на перемене там. Время до конца урока Фиск провел, пытаясь разобраться, как он смог решить и задачу. Для проверки он скачал из сети сборник реальных ситуаций, произошедших в космосе, и принялся решать задачи, после решения которых сверялся с ответами. В трех из четверых случаях его ответ был правильным. Но методология расчетов отличалась. «У-у-у, какой батон мне достался, даже на перемене учится», произнесла Мари, подойдя сзади и присев так, чтобы видеть, чем он занимался. «Что от тебя хотела Тильда?» — спросил Фиск у своей девушки. «Да так, ничего важного», — попыталась уйти от разговора Мари. «Это по женским делам, Мари», — настоял Фиск. «Да что тебе непонятно, предохраняться учила она меня», — воскликнула Мария и тут же замолкла, закрыв себе рот руками, после чего начала осматриваться, но, к счастью, никого в парке кроме них двоих не было. «Она что думает, что мы того самое?» — в шоке спросил Фиск у Мари. «А ты что против?» — спросила Мари. «Я только за, но думал попозже подойти к этому вопросу», — произнес Фиск, стесняясь Мари. «Так и знала, вы парни только об одном думаете, но не переживай, не сейчас, но я не буду против», — произнесла Мария и поцеловала замершего от шока Фиска. «Ладно, вставай, скоро будет начало урока, и расскажи, что такого ты натворил, что Циркуль выгнал тебя из класса». После обеда Мария отправилась к себе в комнату, а вот Фиск отправился в гараж. Несколько минут назад Дирн прислал ему на коммуникатор сообщение с просьбой подойти к гаражу. Гараж находился на окраине территории детского дома и представлял из себя просто бетонную коробку, в которой находился 40-метровый 250-местный пассажирский флайер. «Дирн, Тильда попросила меня поговорить с тобой и рассказать об взаимоотношениях мальчиков и девочек и о том, откуда берутся дети и что надо делать, чтобы этого не произошло раньше времени. Надеюсь, мне не надо тебе это рассказывать?» — спросил мужчина, когда заметил вошедшего в гараж парня. Сам Дирн в это время проводил профилактику своей ноге. «Я в твоем возрасте и так уже все знал». «Не надо, дядя Дирн», — произнес покрасневший от смущения Фиск. «Я читал обо всем». «Ну и ладно, а теперь, раз ты все-таки пришел, то давай поможешь расконсервировать флайер. В целом он готов к эксплуатации, но надо проверить все подвижные элементы. Все-таки последний раз использовали его почти год назад». Следующие два часа Фиск провел в гараже, проверяя все системы флайера под руководством Дирна. Фиск сразу разгадал хитрость мужчины, тому не хотелось вставать с удобного кресла и вместо этого гонял его. Но он не был против. Он уже давно решил для себя, что его будущее так или иначе будет связано с полетами. Слишком он любил быть в воздухе, хотя периодически и возникал нерациональный страх высоты. С чем это связано было, Фиск не понимал. К 5 часам вечера Дирн подогнал к главному ходу в общежитие флайер. Там уже их ждал народ. Стоило разойтись в стороны дверям флайера, как в него с криками помчались дети. Воспитателям только и оставалось, что смотреть на них осуждающе, но пытаться вновь взять под контроль толпу они не пытались, понимая, что это будет бесполезно. Наконец-то, загрузив всех детей и воспитателей во флайер, Дирн приказал всем пристегнуться, после чего начал взлет. Парк аттракционов Ауринта был крупнейшим в их регионе планеты и из-за этого находился не в городе, а почти в 40 километрах от него на берегу большого лесного озера, в котором обустроили водные аттракционы. Весь полет занял всего около 20 минут, и то половину времени потратили на то, чтобы покинуть контролируемую зону полета в городе. Едва они оказались за пределами города, и Дирн сразу дал газу. В связи с праздником парк был и так полон, но он был рассчитан на несколько тысяч человек, так что еще 200 детей не будет большой нагрузкой для него. Сразу после посадки на парковке воспитатели заставили всех построиться парами и направились в сторону главного входа. Фиск и Марева все глаза рассматривали чудеса перед собой. Сотни аттракционов, музыка, смех, доносившийся даже сюда на парковку. Для ребят это было все в новинку. Одев себе на руки безлимитные билеты, Фиск с Мари первым делом помчались в сторону аттракциона «Капитан Пайк». Он имитировал пилотирование на настоящем истребителе. Вот только очередь в 20 человек сбила столь радостный настрой, как и сам аттракцион. После настоящего вчерашнего полета этот аттракцион выглядел весьма слабо и неинтересно. «А давай просто покатаемся по озеру», — предложила Мари. «Там я видела антигравитационный каток есть. Идем». «Чувствую, что большая часть аттракционов будет таким же разочарованием, как этот капитан», — произнес Фиск, взяв руку Мари в свою, направился в сторону озера. «А мне тут все равно нравится, смотри, как тут красиво, а еще и салют запустили». Под конец фразы веселости с голоса Мари начала уходить. «Фиск, бежим». Фиск сразу побежал следом за Мари, не требуя пояснений. Он доверял своей подруге, и, как оказалось, не зря. Не успели они отбежать и на сотню метров, как сзади сначала прозвучал ужасный скрипучий звук, а потом земля словно ударила их под ноги, сопровождающийся взрывом. Повалившись на землю, ребята сделали несколько кувырков по инерции и только после этого остановились. Обернувшись в сторону, откуда они только что прибежали, ребята увидели ужасную картину. Посредине парка, как раз рядом с капитаном Пайком, в небо поднимался столб пламени. Фиолетовый огонь вперемешку с зеленым Фиской Мари узнали сразу. Именно таким пламенем горит топливо военных космических кораблей. Но если Мари впала в ступор от увиденного, в особенности от сотен детских и взрослых трупов, отнесенных в сторону взрывной волной, то вот Фиск прекрасно понял, чем грозит их задержка тут. «Бежим, иначе сожжем себе все внутренности», — крикнул Фиск, но не услышал своего голоса. Только сейчас он понял, что ничего не слышит. Прикоснувшись к своим ушам, он почувствовал влагу. Поднеся к глазам, он увидел кровь. К своему удивлению, Фиск не впал в панику. Вместо этого он подхватил Мари и закинул себе на плечо, после чего побежал со всех сил в сторону леса, в котором располагался лабиринт. Деревья должны будут задержать отраву, которой являлась толпива для военных кораблей. Через 20 метров Мари начала приходить в себя, и Фиск поставил ее на ноги, кивнув на пламя, а потом указав на нос. Мари сразу все поняла и сама уже побежала в сторону леса. Вскоре и остальные люди стали приходить все. Бежать сразу стало гораздо сложнее. Люди толкались, пытались опередить всех, некоторые бежали наоборот к пламени. К тому моменту, когда Фиск и Мари добежали к лабиринту, у них уже начало жечь в горле, что говорило о том, что они все-таки надышались топливных испарений. Стараясь не обращать внимания на боль в горле, они продолжили бежать вдоль лабиринта, пока не вырвались на сервисную площадку, на которой стоял флайер-мусоровоз. Переглянувшись, ребята, не сговариваясь, побежали к флайеру и, дернув за ручку, открыли его, а после сразу же заскочили внутрь. Пока Фиск отбивался от желающих забраться внутрь, Мари включила блокировку замков и герметизацию флайера. Он бы и с радостью впустил бы еще людей, но флайер и так рассчитан был на одного человека, и сейчас стоял выбор: либо они двое выживут, либо кто-то один снаружи. А потому Фиск хладнокровно принял решение, что лучше пусть выжившими будет он и Мари. Все, теперь без ключей забраться внутрь никто не сможет. К сожалению, взлететь тоже ребята не смогут без ключей, лишь воспользоваться некоторыми функциями флайера второстепенными функциями, что они сделали. Фиск приказал Мари не смотреть через окна мусорщика и вместо этого добраться до аварийной аптечки под сиденьями. А за окнами люди стали умирать, они начали просто разрывать себе горло и грудь, пытаясь разобраться с источником жжения. По какой-то причине Фиск не чувствовал большого шока от увиденного и не впадал в панику. Мари же едва просто случайно цепляла вид за окном и впадала в ступор. Минут через пять все стало успокаиваться. Люди, находящиеся снаружи к этому моменту, уже погибли, и наступила тишина. Фиск уже думал, все закончилось, но внезапно радар на флайере взревел. С неба на землю летели тысячи, десятки тысяч огненных болидов. Что это такое, Фиск знал прекрасно, Он не пропускал уроки истории и видел записи о начале масштабных десантных операций. Сейчас на поверхность спускался десант, кому он принадлежит, Фиск не имел ни малейшего понятия, но то, что это не дружественные войска, он был уверен на все 100. «Мари, ты как?» – спросил Фиск, повернувшись к девушке. Аптечка уже начала действовать, устранив последствия разрыва барабанных перепонок и легкого отравления парами топлива. А потому хоть и плохо, но уже можно было слышать своими ушами. «Я хорошо, я себя чувствую замечательно», – заплетающимся языком ответила Мари с дебильной улыбкой на устах. Проверив инъекторы, Фиск сразу понял, что Мари вколола себе наркоту из аптечки, и теперь ей действительно было хорошо и плевать на все вокруг. Но лучше так, чем когда она впадала в ступор от вида трупа. «Нам пора идти, через несколько минут рядом упадет как минимум 3 десантные капсулы, надо добраться до убежища, я видел вход возле административного корпуса парка», – произнес Фиск. «А мне и тут хорошо», – произнесла Мари и полезла целоваться к Фиску. «Твою же мать», – выругался Фиск и к своему удивлению понял, что ругнулся на неизвестном ему языке. «Так, ты слушаешься меня?» «Так точно, капитан», – произнесла пьяная от наркотиков Мари, попыталась отдать ему честь, но рука вместо виска коснулась ее носа, отчего Мари громко рассмеялась. Проверив название лекарств, которые она вколола себе, Фиск успокоился, уже через пару минут их эффект начнет спадать, но им надо было идти уже сейчас. Испарения топлива к этому моменту должны были уже выветриться, и снаружи уже воздух должен быть нормальным. Убедиться, к сожалению, возможности не было никакой, так как мусорщик не оборудован необходимыми сенсорами. Так что Фиск решил рискнуть и приоткрыл дверь флайера и глубоко вдохнул ворвавшийся воздух. Но никакой боли парень не почувствовал, а потому решил действовать. Вытянув наружу Мари, Фиск потянул ее в сторону административного корпуса. До него было не больше 500 метров, но между ними лежал упавший космический аппарат. Когда через 2 минуты они оказались в 100 метров от него, Фиск опознал боевой спутник 8-го поколения. Очень дорогая и редкая техника. Такой спутник мог на равных противостоять 2, а то и 3 истребителям прорыва 7-го поколения. Но остановился он не из-за этого, а потому, что даже на расстоянии в 100 метров от него несло жаром. Топливо уже выгорело, но вот металл до сих пор был раскаленный, и лучше было не приближаться ближе. Из-за того, что Фиск засмотрелся на горящий спутник, он пропустил момент приближения десантной капсулы. Она упала в землю всего в 50 метрах от ребят, вновь скинув их на землю. Фиск упал так неудачно, что головой попал об угол киоска, в котором ранее продавали сладости, отчего и потерял сознание. Очнулся Фиск от того, что услышал панический крик Мари. Буквально через секунду он уже вскочил на ноги и увидел, как какой-то монстр тащил Мари в сторону десантной капсулы. В следующее мгновение Фиск осознанность покинула глаза парня. Он с разбегу бросился на монстра и запрыгнул тому на спину. Монстр в ответ просто взмахнул одной из 6 боковых лап, и Фиск улетел на десяток метров в сторону. Если бы кто-то находился рядом, то сильно удивился бы тому, что мальчишка не получил никакой травмы при этом. Он спустя секунду вскочил на ноги и вновь прыгнул на монстра, причем в одном прыжке преодолел десяток метров. В этот раз он успел ударить монстра по голове, отчего тот взревел и, бросив Мари на землю, развернулся в сторону парня. Тот не стал ждать этого и рывком сместился в сторону и вновь ударил по голове. Внезапно визг монстра прекратился, и тот стал заваливаться вперед. Именно в этот момент в глазах парня появилась хоть какая-то осознанность, и именно это помешало ему отпрыгнуть в сторону. Туша, весящая не 100 килограмм, погребла под собой мальчишку и начала заливать того своей светящейся в темноте зеленой кровью. От нового удара головы об пластобетон на земле Фиск потерял свое сознание, опять так и не поняв, как он оказался перед монстром. Глава 3. Заняли свои места и побыстрее. Яхта с губернатором прибыла на 30 минут раньше. Услышал Пашу через общий голосовой канал связи его отряда. «Ты», — ткнул младший сержант в него рукой, — «иди в первый ряд, со своей винтовкой ты выглядишь внушительней». «Принял», — произнес рядовой Терн и направился в первый ряд занять свое новое место. Вообще он считал глупостью эту показуху, но он лишь первый день на службе, и никто не будет его слушать. А теперь запомнили, просто стоим и не шевелимся. Когда яхта сядет, все поворачивают голову на шлюз. По мере движения губернатора не сводить с него взгляда. Едва он зайдет на стадион, сразу же отправляйтесь на свои боевые посты. Хоть что-то, честно говоря, Пашу думал, что им придется как истуканом стоять все время визита губернатора, но, к счастью, требовалось лишь вначале для солидности постоять, а потом заняться своим делом. Пашу был распределен в третий взвод под командованием младшего сержанта оркестра. От Рами Пашу уже успел узнать, что Арк был излишним жополизом и формалистом, но при этом боевая подготовка у него была лучшая из всех младших сержантов на борту, так что Пашу даже и не знал, повезло ему или нет. Помимо него в третьем взводе было еще три практа. Третий взвод считался вспомогательным и должен был в случае чего прийти на помощь другим взводам. Из-за этого он был универсальным. Четыре практа и 36 десантников в средних штурмовых скафандрах был на самом деле универсальным отрядом. Они могли как и штурмовать, так и прикрывать другие группы. Пашу сразу получил специализацию из-за своего умения использовать сверхтяжелые винтовки. Он теперь был прикрывающим и не должен был приближаться к врагам ближе 3 километров. Рядовой Терн был рад такому назначению, так как это означало, что он не будет лишний раз рисковать собой, хотя и риска особо никакого не должно быть. Последний раз серьезные бои были около 10 лет назад, в последующие годы максимум. Это столкновение с пиратами. Из-за близости Карстена к внешней границе империи Авар, пираты довольно часто пытались ограбить предприятия, расположенные в пределах звездной системы. Но обычно они либо успевали до прибытия охранного флота сделать свои дела, либо бросали свою затею, стоило появиться кораблям охранного флота Карстена. Последнее боестолкновение было в прошлом году в Чижейском астероидном поясе. Картель Кровавого Пита узнал о большой партии концентрата Астиита, почти 10 тысяч кредитов за куб, а там было больше 100 тысяч кубов концентрата, а это почти 1 миллиард кредитов. Конечно, на черном рынке за полную цену не продать такую партию астиита, но процентов за 70 вполне можно было. Так что ради 700 миллионов Кровавый Пит решил рискнуть и пригнал всю свою эскадру. Это был первый крупномасштабный бой за 10 лет. Минматарцы потеряли 3 фрегата и 2 эсминца в бою, получили серьезные повреждения 3 крейсеров. Пока не подоспела авиагруппа с линкора, ситуация была не самой лучшей. Ценой 17 истребителей смогли одолеть флагман Кровавого Пита, а следом и остальные его корабли. Тот бой принес самые большие потери за последние 10 лет. Погибло 47 человек и еще больше 300 стали инвалидами, так как их лечение требовало использования медицинских капсул аграфского производства. А такие были лишь в метрополии. Командование решило, что дешевле поставить будет протезы пострадавшим, чем лечить. В том бою десантники не участвовали, так как он был исключительно космическим. Так что недаром в последние годы десантники считались самым безопасным подразделением в армии. Все это Пашу знал и считал, что вполне вероятно он за всю свою жизнь и не поучаствует в настоящих боях, и тут он чувствовал двойственные ощущения. Он не хотел рисковать собой, но в то же самое время хотел доказать, что насчет его отца ошибались, а для этого как раз и надо было воевать и подвергать себя риску. Наконец-то спустя 5 минут всем поступил приказ приготовиться. Пашу активировал радар на своем доспехе и смог проконтролировать посадку яхты. Ее окружало 2 фрегата и 4 штурмовых истребителя в виде прикрытия. Сама яхта была покрыта золотистым покрытием, от чего на солнце отражало большинство лучей и казалось, что сама светится. Но это было не так. Приглядевшись к контурам корпуса и сняв показания сканера с доспеха, Пашу аж присвистнул непроизвольно. Яхта была построена в центральных мирах, а искажения, которые шли от гравитационных двигателей яхты, говорили о том, что движок и вовсе был аграфского производства. Пашу даже боялся прикинуть, сколько такая яхта могла стоить. А вот сам губернатор, покинувший яхту под индивидуальным энергетическим щитом, не впечатлил Терна. Он был невысокого роста, всего около 1,5 метра и практически таким же в талии. Такой себе кругляшок. Пашу был твердо уверен, что стань он высокопоставленным чиновником, то не запустил бы себя до такого состояния. Слишком это выглядело мерзко. Следуя приказам Арка, он выполнял все, что от него требовалось, и едва губернатор оказался за дверями, ведущими в VIP-сектор стадиона, откуда он будет выступать сегодня, Пашу сразу отправился на свою боевую точку. Она находилась наверху осветительной башни, немного в стороне от стадиона. Оттуда он мог контролировать весь стадион. Своей винтовкой в случае необходимости он мог сбить с одного выстрела даже боевые летательные аппараты. Насчет десантного бота он не был уверен, но вот любой истребитель он мог пробить насквозь благодаря своей новенькой винтовке. Откуда Рами достал бронебойную сверхтяжелую винтовку 9-го поколения, когда официально в королевстве Минматар используется максимум 7-й, Пашу не знал, а сам Рами сказал не задавать лишних вопросов. Официально винтовка проходила как седьмое поколение, но понять, что это не так, мог любой, кто хоть немного разбирался в оружии. Уже наверху осветительной башни Пашу занял позицию и начал через наблюдать за своей зоной ответственности через специальные дроны, которые шли в комплекте к винтовке. Именно они и делали ее столь опасным оружием. Благодаря дронам винтовка настраивалась так, чтобы выстрелу нельзя было помешать. Впереди стоит бронетранспортер, и цель находится за ним. Не страшно, снаряд заранее скорректирует свой полет так, чтобы обойти препятствие. Также винтовка получает информацию о всех заградительных и защитных системах по пути к цели и вновь скорректирует курс так, чтобы избежать противодействий. По сути, Пашу был просто придатком к винтовке, лишь закон, требующий того, чтобы за каждым оружием находился разумный и давал команду на открытие огня, и был тем самым, из-за чего винтовке требовался оператор. Иначе винтовку можно было оборудовать антигравитационными подушками и скином, который бы справлялся гораздо лучше. Но из-за этого закона даже за боевыми дроидами находится человек-оператор, который позволяет дроидам убивать разумных. Без прямой команды они этого сделать не могут. Так, по крайней мере, все звучит официально. Неофициально, насколько знал Пашу, были исключения. Он сам слышал об отряде на службе королевства Минматар, состоящего из эскинов на портативных платформах. Следующие 5 часов Пашу только и делал, что ждал, когда эта вся тягомотина закончится и они отправятся обратно на борт корабля. Губернатор оказался очень хорошим оратором, и он уверен, что все те 150 тысяч человек, собравшиеся на стадионе на следующих выборах, проголосуют именно за него. «Терн, у тебя работает связь с кораблем?» — внезапно связался с ним Арк. «Нет, есть только связь взвода», — насторожился Пашу. «Будь осторожен, что-то происходит», — произнес Арк. «Всем приготовиться к неприятностям. Терн, держи на прицеле трибуну». В следующую секунду все началось. Среди зрительских мест на стадионе раздалось несколько сотен небольших взрывов, а к трибуне устремился десяток ракет, выпущенных словно из ниоткуда. Все ракеты были остановлены щитом, вспыхнувшим вокруг трибуны, тогда как все вокруг на сотню метров исчезло в вспышке пламени. И именно пламя позволило увидеть пространственные искажения в 3 точках. Пашу, словно робот, ни о чем не думая, навел на это искажение винтовку и, получив точный расчет выстрела, нажал на пуск. Спустя сотую секунды винтовка слегка дернулась в руках, но уже через мгновение в точке, которую он обозначил целью, пошла рябь, а еще через миг во все стороны разлетелись куски плоти. Но Пашу этого уже не видел, он отметил целью новое искажение, и вновь ошметки плоти разлетелись во все стороны. Так бы все и продолжилось. Но внезапно осветительная башня, на которой он находился, начала клониться. В эту секунду до Терна дошло: если он хочет выжить, надо действовать. Падение с 200 метров не было проблемой. Проблема была конструкция башни, которая его при этом завалит. А потому, закрепив в одно мгновение винтовку на спину, Терн прыгнул, напрягая сервоприводы доспеха по максимуму. Уже в воздухе он активировал реактивные двигатели в ногах и через секунду был в паре сотен метров от башни, упавшей на жилой комплекс рядом. В следующий миг сканер завопил о опасности. Оказалось, что по Пашу открыли огонь из очередной невидимки, висящей на пару сотен метров выше него. Понимание того, что в воздухе ему не скрыться, заставило Терна ускорить падение к земле и совершить противозенитный маневр. В 3 метрах от поверхности пластобетона Терн развернулся и затормозил свое падение. В следующую секунду ему уже было не до летающей невидимки. На него бросились Зюрк. Откуда тут взялся Зюрк, Терн не задумывался. Ему с трудом удалось увернуться от удара когтя Зюрга. Он помнил из классификатора, что боевая особь Зюрга может пробить 3-сантиметровую броню своим когтем, на кончике которого какая-то псионическая дрянь. Также он помнил и о кислотных выстрелах, а потому, разорвав расстояние между ним и Зюргом, Пашу активировал энергетический щит. Оказалось вовремя, так как он был с 2 сторон облит кислотой, но это было отвлечение внимания. В следующий момент Терн наглох и ослеп на несколько секунд, пока аптечка не восстановила его органы чувств. Когда он пришел в себя, то щит держался уже на последних процентах. Это было какое-то новое оружие, о котором не было никакой информации, и это было плохо, очень плохо. Вокруг Терна пластобетон был растворен на несколько десятков сантиметров в глубину. Стоять на месте было смерти подобно, а потому он прыгнул в сторону ближайшего Зюрга, активировав обе плазменные турели и запустив все 10 мини-ракет по остальным Зюргам вокруг него. Едва пламя взрывов рассеялось и Пашу смог осмотреться, рядом с ним на земле стояла десантная капсула Зюргов, и, судя по всему, Терн умудрился уничтожить все отделения, Правда, он при этом остался практически без оружия. Лишь его винтовка с десятком снарядов и плазменные турели, но тем требовалось перезарядить конденсаторы, что и начал делать Терн. «Пашу Терн, третий взвод перк первый, вызываю командование», активировал связь парень, но в ответ лишь шипение. «Повторяю, Пашу Терн, третий взвод перк первый, произошло столкновение с боевой группой зюргов. Уничтожены, запрашиваю дальнейшие указания. Можешь не пытаться, а лучше вообще отключи передатчик, по нему можно навестись, я тебя так и нашел». Услышал Терн голос моста, он как и Терн был в одном отделении. Зюрги глушат связь, общение возможно лишь по оптической каналам связи. Только сейчас Терн заметил, что к нему идет лазерный луч с крыши здания рядом, и приемник на доспехе считывает информацию, которую несет на себе луч. «Что делать?» – спросил Терн у моста, активировав перед этим луч связи и направив в сторону моста, который выглянул из козырька, укрывающего его. «Выжить», – произнес маст, – «включи сканер дальнего обнаружения, направь вверх над собой, установи минимальный угол сканирования и поставь 7, 43 и 110 фильтр. Это позволит пробиться через помехи и увидеть, что на орбите творится. Предупреждаю сразу, там жопа». «Это не налет получается?» — заикаясь, спросил Терн, взглянув на результат сканирования. «Получалось, что на орбите идут жесточайшие бои, и к поверхности планеты устремились тысячи, десятки тысяч десантных капсул». «Да, это вторжение», — произнес маст. «Я к семье в убежище», — продолжил он, — «советую тебе также отправиться к семье. Если я правильно оцениваю ситуацию, то твоя защита понадобится твоей семье». После этого он отключил лазерную связь и, развернувшись, вновь исчез на крыше. Судя по его словам, маст отправился к своей семье в убежище. Учитывая то, что его отец помощник капитана флагмана десантного флота, а мать владеет сетью медицинских клиник, то денег у них было много и убежище, скорее всего, было отличное. Терн бы и сам рад с ним отправиться, но его там не ждали, да и это получалось дезертирство. А потому вместо этого он решил отправиться к эпицентру событий, на стадион. Там он хотел добраться до командования, которое точно выжило, поскольку было на трибуне. Стоило Терну отойти на пару метров, как его едва не вырвало. Всюду были трупы, огромное количество трупов. Он проходил психоподготовку во время обучения, но она не сильно сейчас ему помогала. Он впервые видел трупы, сотни трупов. Чтобы не растерять боевой настрой, Пашу активировал в аптечке стимулятор. На следующие несколько часов он станет ублюдком, которому плевать на все вокруг. Главное не потерять при этом адекватность. Сейчас вокруг было затишье, лишь звуки деформирующегося металла от температуры в пожарах, стоны раненых, которым Терн никак не мог помочь, да взрывы боекомплектов сбитых беспилотников, детонирующие, когда к ним добиралось пламя. Кроме человеческих трупов, вокруг было множество трупов зюргов. Пашу сильно не повезло, что при своем падении с башни он очутился рядом с десантной капсулой. В остальных местах десантники, собранные на мероприятие, и тысячи беспилотников справились с противниками. Солдаты стаскивали раненых под защиту двух доспехов крепость 7, под их развернутыми щитами организовали полевой медицинский центр. Там же рядом Терн заметил и сержанта Молчуна с их корабля. Именно он сейчас командовал всеми. Вот к нему Терн и направился, так как к стадиону лезть резко перехотел, оттуда до сих пор слышались взрывы и выстрелы. Так что раз он нашел и так свое начальство, то зачем туда лезть и рисковать? «Рядовой Терн, третий взвод», — представился перед сержантом Пашу. «У меня информация о двух выживших из взвода, где второй?» — спросил хриплым свистящим голосом через внешний динамик скафандра сержант. «Он отправился к родным», — произнес Пашу и скинул запись разговора с мостом. «Дезертир, значит», — произнес сержант Адламс. «Хорошо, мы сейчас собираем группу для прорыва к трибуне, там наш капитан и майор». «Ты как этой штукой хорошо владеешь?» — спросил сержант у Терна, кивнув на винтовкой. «Осталось лишь 6 корректирующий дрона, но и без них смогу неплохо стрелять, но лишь 10 снарядов, остальные на корабле». «Нет корабля больше, пацан, нет», — произнес нахмурившись Адламс. «Попал под выстрел носителя зюргов, один выстрел, и от корабля не осталось и атома. Считай, что нам очень повезло, что мы тут внизу. 5 минут до выхода, твоя точка вот на этой возвышенности. Через 10 минут стоит ждать массового десантирования противника. Твоя задача — сбить по максимуму десантные капсулы. Переведи сразу снаряды в режим ядерного взрыва, иначе не пробьешь их кинетический щит». «Ядерного взрыва?» — в шоке переспросил Пашу. «Рами тебе не сказал все секреты винтовки?» «Да», — усмехнулся Адламс. Снаряды можно использовать как тактические ядерные заряды. Максимальная мощь каждого 2 килотонны, но думаю 2 это слишком много будет для города, больше полукилотонны не ставь. Принял, ответил Пашу и подключился нейросетью к винтовке. Как оказалось, после того, как сержант отправил свой идентификатор в нее, то в ней появилось несколько новых пунктов, в том числе и перевод снаряда в ядерный тактический заряд. От осознания того, что он все время носил у себя за спиной ядерную бомбу, да не одну, у Пашу пронесся холодок по спине. Оставалось надеяться, что они сами по себе не детонируют. Отойдя в сторону, рядовой Терн начал диагностику доспеха. Оказалось, что за время боя части миттеров щита были уничтожены, и на полную мощность щита можно было не рассчитывать. А значит, и подставляться под выстрелы тяжелого оружия не стоит. Через 5 минут по лазерной связи ему поступил приказ отправиться на огневую точку и приготовиться к десанту. Адламс переслал последние данные с резервного радара, расположенного в полицейском участке в километре от стадиона. На стадион нацелилось 14 десантных капсул, выпущенных малым носителем зиургов. Но самое плохое, что радар показал гибель орбитальных крепостей над планетой и уничтожение почти всей группировки спутников противокосмической обороны. Корабли по большей части успели отойти, так как все равно ничем не могли помочь. Сколько кораблей выжило во всем флоте, понятно не было, так как радар охватывал всего 30 тысяч километров над собой в радиусе 2000 километров. И по его данным, сейчас на орбите было полное превосходство противников. В атмосфере ситуация была немного иная. Большое количество беспилотников смогли едва не полностью уничтожить первые 2 волны десанта зиургов. Но сейчас в воздухе над столицей осталось едва ли 10 от изначального числа беспилотников. Также в воздухе до сих пор в радиусе действия радара было несколько сотен боевых летательных аппаратов разных классов, а орудий противокосмической обороны и того меньше. Зиурги нанесли множество орбитальных ударов по местам скопления батарей ПКО. Причем, судя по тому, что удары были нанесены очень четко, зерги знали их точное расположение, а ведь об этом на всей планете знало всего несколько человек, что говорило о возможном предательстве. Все эти мысли пронеслись в голове Пашу, когда он устанавливал винтовку в развалинах торгового центра. Чтобы забраться на крышу, ему пришлось активировать реактивные двигатели и банально взлететь, так как иным способом сейчас туда уже было не добраться. Через 3 минуты десантные капсулы появились в пределах достижения огня на высоте 20 километров. Их скорость падения была всего около 400 километров в час, а значит, до того, как они достигнут Земли, было еще целых 3 минуты. Этим Терн и собирался воспользоваться. Активировав снаряд, он установил целью ближайшую капсулу, после чего нажал на курок. Легкий толчок винтовки и уже через секунду мощнейший взрыв, который Пашу когда-либо видел. Едва рассеялся свет, сопровождающий ядерную реакцию, Терн увидел, что уже минус одна десантная капсула. Следующие полминуты он стрелял снаряд за снарядом. Всего он успел выстрелить 6 раз, прежде чем что-то взорвалось рядом с ним и выбросило с крыши. Дезориентация от плохо отработавших инерционных компенсаторов прошла уже через 3 секунды под действием сильнодействующей химии. Щит доспеха был снесен полностью, да и верхний слой брони оплавился по всему периметру. С трудом встав, так как часть сервоприводов уже не отвечала, в эту же секунду ему пришлось открыть огонь, так как оказался в толпе зиургов, которые прятались в техническом уровне под верхним слоем пластобетона. Было понятно, что и сами зиурги не ожидали тут встретить человека, а потому в ответ атаковать они стали лишь 2 секундами позже, что и оказалось фатальным для них. К тому моменту, как они стали атаковать, сверху подошла помощь. Это оказался сержант Адламс лично. Хватило всего несколько пламенных гранта для уничтожения 1,5 десятков зиургов. «Давай вылазь, Терн, у нас меньше минуты, чтобы смыться отсюда», — крикнул сержант и активировал своим ключом раскрытие доспеха Терна. «Есть», — произнес Пашу, понимая, что доспех больше не помощник ему, а наоборот обуза. «Быстро за мной». Легкий десантный скафандр, который был на Пашу, позволял ему не обращать внимания на температуру, а она вокруг была несколько тысяч градусов после взрыва гранат с низкотемпературной плазмой. На перекрестке Долча и Метира есть вход к эвакуационной ветке монорельса. Ножо выбираться из города как можно быстрее. Мы кидаем жителей просто так, не мог уместить себе в голове это Пашу. Не бросаем, нам необходимо отступить и реорганизоваться. В сотне километров от столицы есть подземный комплекс, который нам поможет, произнес Адламс. Понял, ответил во время бега Пашу. Но все равно он считал, что они предают доверившихся им своей жизни гражданских. Спрыгнув в люк, сержант и рядовой полетели вниз. Пашу испугался, что разобьется во время падения, но сержант подхватил его гравитационным манипулятором, и при его помощи они опустились плавно на платформу, находящуюся в 200 метрах под землей. Первое, что бросилось в глаза Терну, это раненый губернатор, который истекал кровью, и несколько десятков знакомых внешнедесантников с открытыми забралами скафандров. К своему удивлению, среди них был и их капитан с майором службы безопасности с корабля. «Адламс, ты долго, уже хотели без тебя отправляться», — произнес губернатор. «Декс, закрыл бы ты свою пасть. Я перспективного сопляка прихватил, это он прикрыл нас во время твоего спасения». «Тогда добро, грузимся», — произнес губернатор и просто встал на ноги, к удивлению Терна. Дальнейшие же события и вовсе ввели в ступор Терна. Тело губернатора начало разваливаться на две части, и из него вышел зеленый человечек. «Хух, как мне надоело носить эту тушу», — воскликнул он. Тут Терн заметил, что кроме него никто не удивлен происходящим. «Да, можешь не глазеть на меня, сполот я сполот, у всех бывают недостатки». После этих слов десантники громко рассмеялись и начали грузиться в военный флайер, который висел над треком монорельса. Еще действующий стимулятор позволил Терну не сильно переживать по поводу увиденного, вместо этого он просто отключил мозги, потом будет думать обо всем, а сейчас наступило время течь по течению, старшие товарищи обо всем позаботятся. В себя Фиск пришел от того, что почувствовал на своем лице нежное поглаживание, которое сопровождалось легкой зудящей болью. Сперва он не понял, что происходит, но спустя мгновение в его голове пронеслись последние воспоминания. То, как боевой спутник разбился рядом с ними, то, как они спаслись во флайере-мусорщике, то, как Мари похитил монстр. В следующее мгновение Фиск вскочил на ноги, чтобы почти сразу свалиться вниз на землю от боли, прострелившей все его тело, но главное, он увидел рядом с собой Мари, а значит, их спасли. «Фиск, наконец-то ты пришел в себя, я так волновалась. Когда ты напал на монстра, я испугалась, не за себя, за тебя. Когда он швырнул тебя в сторону, я думала, ты умер, но ты вновь вскочил, а потом как прыгнул и снес пол башки монстру своим ударом, а потом он упал на тебя. Мари, давай немного помедленнее, я плохо соображаю. Давай сначала, кто нас спас?» — спросил Фиск, отстранившись от боли и открыв глаза. Они лежали в воронке от взрыва ниже уровня земли на пару метров. Неплохое место на самом деле для того, чтобы не привлекать к себе внимание. «Ты», — поняв, что Фиск не понял, о чем она говорит, Мари начала более подробный пересказ произошедшего. Фиск же начал осматривать свое тело, и ему от этого хотелось плакать. Кожа по большей части представляла из себя сплошной химический ожог. Как он не спалил себе сетчатку, тот еще вопрос. Мышцы болели по всему телу. Он явно надорвал их во время того боя, о котором рассказывала сейчас Мари. Но куда хуже обстояли дела с руками. По локоть они вообще лишились кожи и представляли из себя оголенные куски мяса. Лишь пластыри с генезером, которыми обклеила с ног до головы Мари, позволяли ему хоть как-то двигаться. Фиск даже задумался, откуда Мари могла достать пластыри с генезером. Это довольно дорогое средство, и парень сомневался, что оно было у кого-то в парке аттракционов. Использовали его в основном для регенерации ожогов пилоты. Они входили в стандартный набор аптечки боевых летательных аппаратов, но откуда они были тут, он не понимал. «После того, как тебя завалило трупом монстра, я наконец-то пришла в себя окончательно, видимо, адреналин ускорил вывод наркотиков из крови, и я могла нормально соображать. Кровь монстра стала наносить тебе ожоги, и я поняла, что надо тебя вытащить из-под него. Сначала я попробовала его поднять, но сил мне не хватило», — произнесла Мария и показала свои ладошки, на которых также была парочка пластырей с генезером. «Рядом я увидела обломок от капитана Паяка, используя его как рычаг, смогла сдвинуть с места труп монстра и вытащить тебя из-под него. Я сразу поняла, что надо спрятаться, и, увидев эту воронку от взрыва, притащила тебя в нее. Спасибо, ты меня спасла от смерти», — искренне поблагодарил Фиск. «Ты меня тоже, а возможно и от куда более худшей участи. Он меня куда-то тащил вместо того, чтобы убить», — произнесла Мария и осторожно поцеловала Фиска. Ему пришлось приложить усилия, чтобы не скривиться от боли. «Что было дальше?» — спросил Фиск у Мари. «Нам очень повезло. Дальше тут начался сумасшедший бой. Сюда прилетело звено истребителей и начало зачистку от монстров. Были бы снаружи, и мы точно погибли. Потом я слышала 5 взрывов, которые сопровождались сильными толчками в землю. Думаю, это подбили истребители», — произнес Фиск. «Да, я потом через полчаса после последнего взрыва и выстрела вылезла отсюда, ты умирала и я не могла этого позволить», произнесла Мари, нахмурившись. «Хотела добраться до административного здания в медпункт, но здания больше нет, на его месте большой кратер. Но ты же где-то достала пластыри с генеризом», уточнил Фиск. «Да, я заметила возле берега упавший бомбардировщик Критчет-7-32», произнесла Мари. «Только не говори, что ты к нему полезла», пришел в ужас Фиск. «Упавший бомбардировщик – это всегда бомба замедленного действия». Он сразу же представил, как Мари добралась до него и в следующий момент исчезла в вспышке взрыва. «А что мне оставалось делать? Ты умирала, и это был единственный способ тебя спасти. Да и шлюз был открытый, видимо, пилот сбежал». «Конечно, сбежал, раз повезло не взорваться во время падения, то надо быть дураком, чтобы рядом оставаться», – едва не закричал Фиск. «Не кричи, тебе нельзя», – произнесла строго Мари. «Да я дура, но эта дура спасла тебя. Я вытащила аварийную аптечку с собой. Извини, ты молодец, я очень благодарен тебе», – произнес Фиск. «Там есть что-то из более сильного обезболивающего, нам надо идти. Тут нельзя оставаться. Может дождаться спасателей?» – спросила Мари. «Ты думаешь, они будут?» – скептически спросил Фиск. «Это война и, судя по всему, мы ее проигрываем. Не говори так, мы выиграем, а монстры умоются своей зеленой кровью», произнесла Мари с фанатичным блеском в глазах. Она для себя уже все решила и отступать не будет никогда. «Но нам все равно надо добраться до нормальной медицинской помощи. Посмотри в коммуникаторе, где ближайшие убежища с медицинскими капсулами», попросил Фиск свою девушку. «В Ливии, в пригороде Тритауна», произнесла Мари. «Но может быть капсулы есть и поближе. Смотри, тут находится санаторий, его должны были сегодня открыть. Там могут быть капсулы», добавила Мари, выведя на голограмме на коммуникаторе новость о сегодняшнем открытии санатория. «Галанит еще есть?» – удивился парень. «Нет, это из Кеша, я просматривала на естествознание обо всем связанным с этим парком. Санатории открыли специально недалеко, чтобы постояльцы могли своих детей отправлять в парк», произнесла Мари, немного смутившись тому, что вместо урока занималась своими делами. «Идем, тут оставаться нельзя. Ты молодец, что затащила меня сюда на ровной поверхности, мы могли умереть от испарений топлива», произнес Фиск. «Я не думала об этом, но нам повезло», произнесла Мари. «Ты сможешь встать сам?» «Думаю, да, обезболивающее начало действовать». Выбраться из воронки у Фиска получилось лишь с помощью Мари, без нее шансов подняться по осыпи наверх было очень мало, конечности парня едва слушались его. Было странно не чувствовать боли, но при этом чувствовать, как конечности едва работают. Наверху ребята первым делом осмотрелись и облегченно выдохнули, лишь где-то вдалеке были слышны взрывы и выстрелы, вблизи же было все очень тихо. Ради интереса Фиск с Мари подошли к монстру, которого убил парень, и когда Мари говорила, что он снес ударом полголовы, то не преувеличивала этого. У трупа не хватало около 3/4 его головы. Было ощущение, что в местах удара плоть испарилась вокруг рук. Фиск с интересом посмотрел на свои руки. То, что это не результат самого удара, это точно, это было связано с его способностями как-то. Стараясь не выходить на открытое пространство, Фиск и Мари направились к выходу из парка. Вся его поверхность была покрыта воронками от взрывов, обломками аттракционов, кусками тел людей и монстров. Всего Фиск по дороге насчитал 4 уничтоженные десантные капсулы монстров и 11 останков от летательных аппаратов защитников. Фиск, проходя мимо них, внутри себя отдавал им честь и благодарил их за работу. Помимо мертвецов в парке были и живые. Выживших было немного, но несколько сотен человек они насчитали. Никто не стремился к ним подойти и помочь. Все старательно отводили взгляды от чудом выживших детей. Проходя мимо развалин очередного аттракциона, Фиск кое-что заметил. Из-под обломков торчала нога. Знакомая нога, кроссовок на ней был с подписью самого Фиска. Именно эти кроссовки Фиск подарил Вактару на его день рождения пару месяцев назад. «Стой!» – попросил Фиск у Мари и с горечью на душе подошел к торчащей ноге. После этого он воспользовался телекинезом, так как руками ничего не мог сделать, и попробовал поднять обломок стены. Была у него надежда, что под ней лежит Вактар, живой, просто раненый, но едва обломок пошевелился и нога скатилась со своего места прямо под ноги Фиску. «Идем, он уже в лучшем мире», произнесла Мари, потянув за собой Фиска. «Ты уже не боишься трупов?» перевел тему Фиск. Он старался не заплакать от горя. Вактар был не просто соседом по комнате, он был лучшим другом. «Знаешь, когда мне пришлось спасать тебя, то как-то перестала на них обращать внимание», произнесла Мари, только сейчас это заметила. «Скорее всего, ты поставила себе блок», — произнес Фиск. «Идем дальше. Эй, ребятишки, а вам не кажется, что надо кое-чем поделиться?» — услышали они голос. Обернувшись на него, Фиск и Мари увидели трех человек. Один из них был в комбинезоне техника с эмблемой парка, а двое в простой одежде. «У нас ничего нет», — произнесла Мари, стараясь закрыть Фиска своим телом. «Ты смотри, какая цыпа», — произнес второй мужчина и квинул игольником на аптечку, которую она держала в руках. «Давай поставь ее на землю и отойди. Она нам нужна, без нее Фиск умрет», — произнесла твердо Мари. «За пререкание со взрослыми ты будешь наказана», — произнес третий мужчина и сделал несколько шагов в их сторону. «Давно целок не трахал, ты ведь целочка, не так ли, гус?» — начал говорить второй мужчина, но на полуслове был прерван ударом в голову. В следующее мгновение его безголовое тело упало на землю. «Ах ты!» – закричал мужик, ближе всего стоящий к Мари, и начал поднимать игольник в направлении Фиска. Но тот, явно не соображая ничего, кинулся прямо на игольник в последнюю секунду, пропустив выстрел под мышкой, и ударил ублюдка в голову, и вновь обезглавленное тело упало на землю. А в следующий момент Фиск услышал очередной выстрел и звук падающего тела на землю. Именно в этот момент он пришел в себя и увидел перед собой зажмурившуюся Мари, дрежащую игольник двумя руками немного левее него самого. Проследив, куда она прицелилась, Фиск увидел третьего мужика, хватающего руками за свою шею, откуда толчками вытекала кровь. Рядом с ним лежал лучемет третьего поколения, такие использовали охотники. «Спасибо, Мари, ты меня опять спасла», — произнес Фиск, почувствовав новый приступ боли в руках. Оказалось, что пластырь с его рук исчез в неизвестном направлении ровно по локоть, такое ощущение, что он словно испарился. «Я убила человека, я убила человека, я убила человека», — начала твердить Мари, не опуская игольник вниз. «Мари!» — громко крикнул Фиск. В этот момент она его услышала и открыла глаза. «Забираем игольники и лучемет и уходим, быстро уходим. Тут могут быть их товарищи. Оружие нам, судя по всему, пригодится. И не впадай в истерику, пока соображаешь, вкали себе противошоковое и идем, быстро уходим». Но уйти ребята не успели. На их крики вышло еще два мужчины, и вот они, едва заметив трупы, попытались открыть огонь. Фиск уже прощался с жизнью, так как понимал, что им не увернуться, но внезапно тела обоих мужиков разорвало на части очередью из крупнокалиберной винтовки с разрывными снарядами. Через несколько секунд на место ублюдков вышел тот, кого ребята были рады видеть. Это был Дирн собственной персоной, и не сам, а с Дерком. Рядом с ними были также несколько парней из старшего класса. «Так и знал, что вы живые», — произнес Дирн. «Дерк, помоги им, думаю, искать остальных смысла нет, надо уходить. Я перехватил переговоры, в 10 километрах на север сел средний носитель зиургов. Скоро тут будет не протолкнуться от этих членистоногих». «Дирн, шансы у нас есть?» — спросил Дерек после того, как подтащил и Фиска, и Мари к нему. «Я на прошлой войне и не с таким сталкивался», — произнес Дирн. «Идем, тут недалеко должны быть мобилизационные склады. Может, не все успели списать завхозы». Дирн и Дерек повели ребят к выходу из парка. Там под охраной трех солдат в легких пилотских скафандрах было несколько десятков детей. Только сейчас Фиск осознал масштабы произошедшего. Лишь десятая часть детей выжила из тех, кто прилетел на отдых. Среди знакомых лиц детдомовцев Фиск видел и незнакомых детей, судя по одежде, которая была более дорогой, то это были домашние дети, лишившиеся родных и которых решил спасти Дирн. «Господин лейтенант, надо уходить. Скоро сюда доберутся членистоногие ублюдки. Уцелевшие спутники передают, что они начали выгрузку наземного транспорта. Уходим, остальные не захотели с нами идти», — произнес Дирн. «Айла, вкали малому бактерии, у него нет кожи на руках совсем». «Сделаю», — ответил женский голос из одного скафандра. Скорее всего, это были выжившие пилоты, но откуда они знают Дирна и почему ему подчиняются, Фиск не понимал. После десятка уколов в руки и трех уколов в спину Фиск почувствовал, как у него начало чесаться все тело. Но почесаться было нельзя, Фиск знал, что ему вкололи. Бактерии сейчас начали перерабатывать небольшие запасы жиров в его организме и ускоренно регенерировать поврежденные ткани. Еще пару лет назад эти бактерии можно было встретить очень редко, но год назад в сеть кто-то слил инструкцию, как их выращивать. Уже через пару месяцев бактерии появились во всех военных аптечках. Минус был в том, что каждую неделю их запас надо было менять на новый. Уже через 5 минут толпа детей в окружении трех военных в скафандрах, Дирна, Дерк и пары старших парней с оружием направились в направлении большого леса. Долго идти или нет, никто не знал. Точнее, никто не знал, кроме Дирна. Но он на все вопросы лишь отвечал, что уже немного осталось, еще 5 минуток. И так каждые минут 10. Через 2 часа пути Дирн остановился в лесу перед большим деревом и осмотрелся. Он словно хотел убедиться, что прибыли они туда, куда надо. Кивнув чему-то своему, Дирн подошел к дереву и нажал на выпуклости в определенном порядке. Через несколько секунд земля рядом с ним начала уходить в сторону. Спустившись вниз, Дирн ввел коды доступа на появившейся голограмме и лишь после этого приказал всем спускаться вниз. Фиск, несмотря на сильную чесотку, с интересом рассматривал ангар, а то был именно ангар. Тут стояла устаревшая еще колесная техника и лишь в углу находился один флайер. Фиск не мог вспомнить его модель. Лишь подойдя ближе, рассмотрел надпись. Это был универсальный флайер гражданской обороны первого поколения. И судя по слою пыли, покрывающим его, простоял он тут не 100 лет. Нам повезло, последний раз проверяющий был 10 лет назад и поменял все расходники на новые. Ниже уровнем есть склад с медикаментами, едой и ручным оружием. Дерк, Айла, проверьте там все, а остальные могут отдыхать. Надо выждать время и понять, как обстоит ситуация на планете в целом. «Теперь ты, Фиск, расскажи, как ты умудрился искупаться в крови Зиурга?» Обратился Дирн и строго посмотрел на парня. Глава 4. Очнулся Фиск от звука захлопнувшейся двери. Слабость во всем теле была настолько сильной, что ему было тяжело даже просто открыть глаза, не то чтобы пошевелиться. Но слабость в теле была не самой главной проблемой. Фиск привык к тому, что он мыслит быстрее всех своих сверстников, а сейчас не мог даже думать о чем-то одном дольше нескольких секунд. Ему это сильно не понравилось, но спустя несколько секунд его мысли ушли от негодования по этому поводу. Но это и следовало ожидать, вся та химия, которую он в себя вколол вчера, вышла из организма, и теперь ему приходилось расплачиваться за вчерашнюю бодрость и отсутствие боли. Но на одной мысли он себя все-таки поймал: он не чувствовал боли, а значит, бактерии закрыли его раны и, возможно, даже вылечили полностью. По крайней мере, он не чувствовал боли в руках, но не так, как при действии обезболивающего, тогда он и прикосновений не чувствовал. Сейчас же он четко ощущал, что укрыт термоодеялом. Первые несколько минут парень пытался разобраться со своим состоянием, осознав, что он чувствует все тело и вроде бы нет никаких травм не ощущает. Фиск попытался встать, но все, что ему удалось, это просто дернуться и открыть свое плечо. Практически сразу он почувствовал холодок на плече. Все изменилось, когда он услышал знакомый и специфический звук. В мирной обстановке его услышать было практически невозможно. Осознание того, что он услышал выстрел бластера, мобилизировало его силы, и он вновь попытался вскочить на ноги. Но попытка закончилась лишь тем, что он упал с кровати и тем самым разбудил Мари, о которой он после пробуждения и не вспомнил, отчего ему сразу стало стыдно на душе. Мари, судя по всему, задремала, облокотившись головой на его кровать, сидя на полу. Девушка сразу подскочила на ноги и, увидев Фиска на полу, попыталась его поднять. «Что случилось? Почему ты на полу?» — спросила, переживая, девушка. «Выстрелы», — произнес коротко Фиск, стараясь помочь своими вялыми движениями Мари поднять его на кровать. «А это...» — тут Мари легкомысленно отмахнулась. Дерек нашел на складе 10 малых контейнеров с бластерами 3-го поколения. «Сейчас все дети проходят обучение», — слегка высокомерно произнесла Мари, не считая себя ребенком, но у нее были на то причины. Они были едва ли не единственными детьми, которые не паниковали и не кричали после того, как начали отпускать противошоковые уколы, которые Дирн сделал всем детям. Да и оружие для них было не внове. Она, как и Фиск, умели пользоваться легким ручным оружием благодаря обучению, которое они прошли в летнем патриотическом лагере. Каждое лето патриотическое движение Карстена спонсировало для детдомовцев отдых в лесу и одновременно обучение началу военного дела. Всего из их детского дома отправляли 40 человек в год, и прошлым летом Фиск и Мари смогли попасть в их число. Для этого пришлось подкупить 10 ребят, чтобы они отказались от своего места. Благодаря этому они уже имели кое-какой опыт владения легким ручным оружием. До профессионального уровня было очень далеко, но стрелять примерно в цель без прицеливания через нейросеть они умели. «Что еще произошло за время, пока я был в отключке?» — спросил Фиск после того, как смог заползти на кровать при помощи Марии и облокотиться о спинку кровати. «Все поели», — прошли вакцинацию нанитами на случай инопланетной заразы. Эти зюрги, оказывается, псионический биологический вид. Ты вообще знал об этом? Спросила Мариу Фиска. Я ни о каких зюргах не слышал до разговора с Дирном. По его словам, зюргов давно не было видно в Содружестве и их даже вычеркнули из потенциальных угроз. А вот об арахнах я слышал много от Дирна, произнес Фиск, вспоминая вчерашний разговор с Дирном, прежде чем он отключился. Ему пришлось признаться, что он псион, иначе он выглядел бы слишком подозрительно. Правда, после его признания и демонстрации того, как он поднял ящик с пайками в воздух, Дирн на него очень странно посмотрел. В то время начался вывод стимуляторов из организма, и Фиск особо не обратил на это внимания, он буквально через пару минут потерял сознание. Сейчас же парень понимал, что зря рассказал о своих способностях. Сегодня утром нас Дерек собрал всех вместе и рассказал о зюргах. Сам он их раньше не видел, но оказывается, когда служил, изучал историю противостояния с ними, произнесла Мари. Из его рассказа получалось, что зюрги не умели пользоваться современными технологиями, и их получилось из-за этого относительно легко победить. Но в этот раз он видел, как зюрг взял нашу штурмовую винтовку и снял биметрическую привязку и начал использовать сам. Дерек служил, очень удивился Фиск. Воспитатель не выглядел тем, кто воевал. Он был строгим, но честным и добрым человеком, и часто, если считал справедливым, закрывал глаза на некоторые делишки ребят, как в той истории с духами. «Это все, что ты услышал сейчас?» – спросила Мари. «Да служил в каком-то 501-м подразделении». Взрослые еще присвистнули, когда он об этом сказал. «Ты не знаешь, что это за подразделение?» «Ну, Дерек, ну и крут он!» – в восхищении произнес Фиск, после чего начал пояснять. 501-е подразделение – это элитное диверсионное подразделение, действующее на территории врага. Подчиняется напрямую министру обороны всего королевства Минматар. И как же его занесло в нашу глушь? – спросила риторически Мари. Но ты упустил главой в том, что я рассказывала, зюрги пользуются нашей техникой, а значит, в этот раз все будет очень тяжело. А это, что за гул? – спросил Фиск, заметив, что слышит что-то непонятное. Прислушавшись, он понял, что это голоса. Взрослые закрылись в кабинете рядом. Уже не первый час они о чем-то там спорят, произнесла Мари, показав рукой на стенку, из-за которой через вентиляционную шахту доносились голоса мужские и один женский голос. Правда, разобрать, о чем они спорят, было проблематично. «Мари, нам надо узнать, о чем они говорят», — твердо произнес Фиск. «Можно попробовать использовать коммуникатор, подсунуть по вентиляционной шахте ближе к помещению и записать разговор. Сразу начала думать о том, как выполнить просьбу, приказ Фиска, девушка. Крепление решетки стандартное, можно карточкой открутить», — посоветовал Фиск. «А дальше я сделаю кое-что. Наша ИД-карта подойдет», — подскочила Мари к решетке, полная энтузиазмом, и начала откручивать болты, держащие решетку. Открутив их, она осторожно сняла решетку с крепления и положила внутрь свой коммуникатор, начав двигать его рукой в сторону кабинета. «Получилось», произнес Фиск, достав свой коммуникатор. «Можно разобрать, о чем они говорят. Двигайся, вместе будем слушать», произнесла Мари и залезла на кровать Фиска. «Тише, тут плохо слышно», произнес Фиск и включил громкую связь на своем коммуникаторе. «Выяснить», разобрал Фиск голос Дирна. Слышно было действительно плохо, и приходилось прикладывать усилия, чтобы разобрать слова. «Ничего хорошего, прорваться через блокировку связи не удалось. В точках выхода в сеть уже через 2 минуты после нашей попытки были десантные флайеры зюргов. Мы предполагали нечто подобное и ушли на безопасное расстояние заранее. Пытаться с кем-то связаться обычными средствами связи смерти подобно», — произнес Дерек. Фиск сразу понял, что зюрги были гораздо умнее, чем когда человечество первый раз с ними столкнулось. «Жаль, что у нас нет квантовой связи. Мы не центральные миры, чтобы пользоваться ею. У нас лишь одна пара, запутанная с метрополией, есть и та неизвестно где», — произнес Дирн. «Ладно, будем думать, долго тут сидеть нельзя, слишком близко к носителю зюргов, севшим рядом. Может, стоит попробовать прорваться к базе в Адрине?» — услышал Фиск незнакомый голос мужчины. Он принадлежал, скорее всего, одному из выживших пилотов. «С детьми?» — со скепсисом спросил Дирн. «Мы и сами не факт, что прорвемся. Я уверен, что база в Адрине под постоянным огнем и оттягивает на себя большие силы зюргов. Нам надо, наоборот, уйти куда-то вдаль от цивилизации. Есть идеи?» — в голову приходит лишь центральный бункер. «В нем поместится в Криосне 10 миллионов человек. Я уверена, что нас не кинут, и метрополия пришлет силы на спасение», — произнесла девушка-пилот. «Я бы так не был уверен, слишком нагло действуют зиурги, такое ощущение, что они пришли надолго, а это значит, что они уверены, что помощи не будет», произнес Дирн. «А откуда они вообще тут взялись? Я, насколько слышал, их хорошо потрепали атаранцы лет 150 назад и выгнали с территории Содружества», произнес пилот. «Не совсем так, 14 лет назад они вновь появились, но быстро огребли от атаранцев и аварцев, действующих вместе. Что было весьма странно, они редко вместе действуют. Теперь мне кажется, что то была разведка боем», произнес Дерек. «Хех, ладно, надо думать над тем, что делать. Запасы у нас тут есть на месяц, но я не уверен, что у нас есть этот месяц. Центральный бункер — идея хорошая, но вновь о нем могут знать зиурги. Предлагаю проверить тюремный бункер Досида», произнес Дирн. «Корпоративная тюрьма с криоотделом. Расположение неизвестно, все, кто знал хоть что-то о ее строительстве, прошли процедуру удаления памяти», произнес Дерек. «Я сам интересовался ею, интересно было, как правительство дало разрешение частникам строить такой объект, но ко мне пришли из фирмы и поинтересовались моим интересом, пришлось все кинуть».